Глава 3. Лигерийская империя. Город Брахновар. Два дознавателя из тайной стражи порта ходили по залу трактира и внимательно рассматривали сидевших людей за одним из столов. Сам трактир был пуст, а на его пороге стояла портовая стража, не пропускающая в него никого. Но никто и не рвался в трактир, который был местом сбора местных бандитов, воров и нищих. Завсегдатые этого притона знали, что в нем произошло, и держались от него подальше. Люди за столом принадлежали банде человека по прозвищу Бич. Он здорово орудовал бичом, убивая человека одним ударом. Сам он тоже находился здесь, но, как и все сидящие, без головы. «Да уж», — сложил руки на груди один из дознавателей. «Многое я повидал на своем веку. Достаточно видел смертей в своей жизни, в основном ужасных. Но вот таких аккуратных, как это, вижу первый раз». Он смотрел на стол, где сидело пятеро человек, прислонившись грудью к столу. Только пятерка была без голов. Сами головы, залитые темной запекшейся кровью, как и тела, лежали в беспорядке на том же столе. «Это как же быстро их надо было убить, чтобы они даже не шелохнулись! Как думаешь, Черда, чья работа?» По опросам хозяина вошла женщина в плаще с капюшоном и просто без затей отрубила всем головы, затем спокойно вышла, села в повозку и уехала, — ответил второй дознаватель. «Просто без затей!» — повторил за ним вопрошавший. «Ты в самом деле считаешь, что это работа женщины?» С усмешкой, в которой не было и грамма иронии, спросил первый. «Я говорю то, что на сегодня нам известно. Надо пообщаться с товарищами Бича». Слово «товарищи» он выделил и произнес с такими интонациями, что первый опять усмехнулся. «Надо будет выяснить, кому их банда перешла дорогу, поспрашивать осведомителей, и мы поймем, с кем имеем дело». Рассудительно закончил второй. Он был старше по возрасту, но отвечал первому с уважением. «Начальник». «Конечно надо!» — согласился первый. «Но, думаю, подельники Бича уже далеко от города, и поговорить с ними не удастся. А осведомители тебе скажут то же, что и я скажу. Бич стал вытеснять Бороду из его дела, и тот его устранил. Только не верится в это. У Бороды нет возможности нанять лесного эльфара. Скорее, эта ниточка тянется из его прошлого и нагнала пришлого здесь. Он к нам откуда пожаловал?» — спросил он седого дознавателя, стоявшего с задумчивым видом. «Откуда-то с границы с лесом. Привез с собой этих четверых. Все парни битые и умелые. Долго не размышляли и сразу стали подгребать под себя незаконную работорговлю. Воров-одиночек обложили данью, действовали тихо, но решительно. За год вошли в авторитет, в общак отчисляли, но смотрящему за портом свои дела лезть не позволяли. Рамсган Одноглазый попробовал их приструнить. Так Бич пришел к нему и поговорил. После этого от него отстали. Он был сам по себе. Вообще странный тип. Вот что у него нашли». Седоусый дознаватель показал странную штуку, не похожую ни на что из того, что им доводилось видеть. Старший дознаватель повертел ее в руках. «На древнюю не похоже. Магии в ней нет. Эльфарское что-то. Это еще больше убеждает меня в том, что с ним разделались гости из леса». «Посмотрим», — не споря, но и не выказывая согласия с версией начальника, сказал второй. Двери в трактир открылись. В зал дерганной походкой с раздражением на лице вошел начальник тайной стражи порта Брахновара Ридрик Танпарну. Он быстрыми шагами прошел к столу и осмотрел место происшествия. Увидел эту странную штуку, что держал седой дознаватель, и, протянув руку, резко со злыми интонациями в голосе приказал. «Дай сюда!» Второй беспрекословно выполнил приказ, протянул найденную вещицу и почтительно, но с достоинством поклонился. «Это дело забирает себе приказ следящих», — отрывисто и лающе сказал он. «Вы свободны!» Старший удивленно посмотрел на начальника, а второй снова поклонился и, не задавая лишних вопросов, пошел прочь. За ним, помедлив несколько мгновений, двинулся первый. Нагнав того на улице, он,

Может, еще все обойдется. И потом, что ты с ней сделаешь? Сдашь той же охранке? Так нас всех засунут в повозку, и обратно мы уже не вернемся. Ты этого хочешь?» Прожевав кусок лепешки, смоченной в вине, ответил Борода. «Я хочу тебе сообщить новости», — невесело улыбнулся Регул. «В подворотне задушили Рена Черда. Старая Зия видела это своими глазами и рассказывала по пьяни на пирсе грузчикам, а вечером ее не стало». «И что?» — не понял намеха Жих, уставившись на друга. «А то, что Черда сначала вел дело об убийстве Бича, потом пожаловал сам живодер и забрал у них это дело». Борода стал хмурым, как промерзлая поздняя осень. Его лицо помрачнело, и он задумался. Живодером звали начальника тайной стражи порта Ридрика Танпарну. Те, кто побывал в застенках крепости и вышли оттуда, вспоминали с содроганием пьяные ночные приходы в тюремные подземелья семейки барона. Он с женой и сыном брали кнут и стегали заключенных, не обращая внимания, живы они или нет. Его жена с удовольствием оскопляла собственноручно тех, кто недостаточно громко кричал. Женщинам она острым ножом оставляла глубокие порезы на лице. Особенно тщательно она это делала, если та была привлекательной. Сама она была похожа на сушеную рыбу, с такими же выпуклыми невыразительными рыбьими глазами. Лицо ее, словно застывшая маска, оживало только при муках, которые испытывали истязаемые ею узники. «Я боюсь, Тану», — наконец вымолвил он. «У тебя есть предложение?» Он с надеждой посмотрел на бывшего абордажника. Хитрый, ловкий, тот занимался акциями устрашения, защитой интересов их банды и набирал себе бойцов. «Есть», — ответил Ригу. «Тана любит пить цвар. Подсыпь ей сонного зелья сегодня в кружку. Но сначала смешай его с медом из ламыхи». Мед из этого растения заглушал любые посторонние привкусы, и разобрать, что подсыпано в напиток, было весьма трудно. А Тана любила пить цвар с медом. Борода взял баночку и согласно кивнул. «А потом что?» — спросил он. «Потом ночью мы погрузим ее на корабль, идущий к острову, и я своих ребят отправлю к крабам. О том, что с нами была убийца Бича, будем знать только ты и я». Он посмотрел на Жиха, и от его взгляда торговец поежился. Верона сидела все дни в заперти. На акцию ее вывезли в повозке, и после того, как она уничтожила конкурентов, девушка снова спряталась ото всех в цоколе лавки Жиха. Ее боялись и были с ней вежливы. Она же считала дни до появления Фомы. Ее появление не останется незамеченным, и соглядатые Жиха обязательно про него узнают. Тогда она примет решение, как поступить дальше. Пока твердо оформленного плана у нее не было. Было желание поймать предателя, обосновавшегося в поместье. Но у нее было мало фактов для выводов, кто это мог быть. Она рассеянно взяла с подноса стакан цвара. Вдохнула аромат напитка и пригубила. «Неповторимый вкус у этого напитка». С удовольствием, делая еще один глоток, подумала она. И сразу раздался сигнал тревоги. Нейросеть выделила опасный ингредиент, но не блокировала его действие. Ее глаза стали слипаться и очертания комнаты размываться. Она упала на кровать, и цвар вылился на пол из перевернувшейся кружки. Перед глазами замаячило чье-то лицо, которое она не могла узнать, и уже засыпая услышала. «Ты сколько высыпал порошка?» «Все?» «Борода, ты старый идиот, она же может не проснуться!» «Да и шут с ней, хлопот меньше!» Возвращение в Азанар. После победы над сивучами я оставаться в степи не стал. Грыз должен был собрать войско из тех, кто к нему присоединится, и ждать в готовности, чтобы идти походом на следующих предателей. Мне нужно было боеспособное войско, а не орда оголтелых фанатиков. Ему был дан строгий наказ сформировать войско Худжгарха из 4 частей. Центр, полк левой руки, полк правой руки и резерв. После этого отработать тактику охвата противника и окружения. Я заметил, что орки в окружении дерутся гораздо хуже, чем лицом к лицу. Кроме того, мое войско было, если можно так выразиться, престарелым.

Если бы земля перевернулась и небо обрушилось на нее, я не был бы так шокирован, как был поражен тем, что услышал. Задавать вопросы? Вы не путаете, в самом деле? Мне не пришло в голову. Мое сознание мгновенно прокрутило логическую цепочку событий, связанных с Эрной, и я понял, ко мне подобрались с неожиданной стороны. Способ, который избрали неизвестные враги, был изуверски выверенным и эффективным. Они проявили изрядную изобретательность, подставляя меня. «Как самочувствие Ариила?» — сухо спросил я. Крон с уважением поглядел на меня и ответил. «Пока жив, но состояние с каждым часом ухудшается. Не помогают лекарства и целительство магов». Я покивал головой. «Понятно. Где Эрна?» «Здесь, в нашей тюрьме. Эльфары требуют ее выдачи. Жизнь за жизнь!» Нехотя ответил Гронт. Я снова кивнул. «Пусть берут мою жизнь!» Посмотрел ему прямо в глаза и добавил. «Я в ответе за вассала. А сейчас мне нужно к Ариилу. Я знаю, что это за болезнь». «Тебя не пустят!» Это уже сказал ректор. «Добейтесь, что вы пустили. Без меня он умрет. Оно вам надо?» Ректор посмотрел на Гронда. «Отведи его!» Мгновение, и мы стоим перед двумя эльфарами, охраняющими вход в больничную палату. Увидев меня, они вытащили мечи. Из-за их спин показался Лер Рафаил. Большая шишка в службе безопасности снежных эльфаров. Он, не глядя на меня, спросил Гронда. «Миссир, зачем вы привели сюда преступника?» Не давая ответить Гронду и тем самым вступить в перебранку, выступил вперед, упершись грудью, в мгновенно вскинутые мечи. «Я пришел отдать свою жизнь за друга». Рафаил с неприязнью посмотрел на меня. «Мы ее возьмем в любом случае». «Тем более», — не стал разубеждать эльфара пустыми спорами. «А сейчас не надо к раненому. Я знаю причину его угасания, и только я могу ему помочь», сделав ударение и выделив слово «я». «Откуда тебе, первокурснику, знать это?» — усмехнулся он. «Я лечил Верховного Хана именно от такой болячки, когда эликсиры бессильны, и маги-целители не знают, что делать». «А ты, значит, знаешь?» С явным презрением, замешанным на крутом недоверии, ответил безопасник. «Знаю, потому что уже сталкивался с такой болезнью». Совершенно спокойно, не реагируя на его слова и тон, ответил ему, не опуская глаз. Эльфар пару секунд буравил меня взглядом, и я видел воочию его мыслительную работу, которая отображалась на лице. «Если он меня не пустит, то я буду иметь право, защищаясь, сказать, что он виноват в смерти. Я хотел помочь. Если пустит, то будет выглядеть дураком в глазах именитых магов, которые не смогли справиться с раной». «Пропустите его!» Эльфар принял решение, переборов свои сомнения, и дал команду охране. Те отступили в сторону, опустив клинки. Как всегда в таких случаях, простым магическим взглядом в ауре Ариила не обнаружилось наличие чуждых вкраплений. Аура была разорвана и быстро исчезала. Но при попытке ее восстановить, стала проявляться эта противная черная клякса проклятия. Я накачал ауру энергии и одновременно окружал черноту щупальцами малышей. «Лиан», — мысленно обратился я к симбионту, — «будем жрать вдвоем. Глоток ты, глоток я». Он передал мне образ брезгливости, но встал плечом к плечу рядом. «Брат, я с тобой», — показал он. «Спасибо, брат, для меня это важно», — ответил я. «Поехали!» Решился после недолгого колебания и сделал полный глоток черного ужаса. Меня накрыла ужасная вонь и тошнота. С секунду я пребывал в шоке и приходил в себя. Сделав усилие над собой, глотнул снова, открыл глаза и увидел сидящих дедов вокруг тарелки с черным киселем. У каждого была ложка, у кого деревянная, у кого серебряная, а у фронтовика алюминиевая, как у нас в армии. «Давай, Арпадар, ты первый!» — сказал мой дед-фронтовик, и воин в броне-костюме космодесанта зачерпнул полную ложку. За ним второй дед и потом третий. Я, радостно осознавая, что меня не бросили в трудную минуту, а пришли на помощь даже предки из-за грани, загреб как можно больше и проглотил. «Он еще радуется!» Проблеял Арпадар, делая усилия, чтобы проглотить. «О, космос! Как он эту дрянь жрал один!» Наконец смог проговорить он и, вскочив со стула, исчез.

Впервые у нее появилась настоящая цель в жизни, и она была по-настоящему счастлива. Что может быть лучше, чем служить господину? Эрна, ты, как и прежде, называешь меня Милорд или Иридар. В постель ко мне не лезешь, а теперь пошли. Развернувшись и зная, что она последует за мной, вышел. Вечером у меня собрались все вассалы. Они хмуро смотрели на Эрну и молчали. Все знали, что она сделала, и ждали от меня разъяснений. Оглядев их суровые лица, осуждающий, бросающий взгляд на Эрну, внутренне усмехнулся. А судьи кто? Выдержав нужную паузу и добившись от них сильной заинтересованности, начал говорить. То, что случилось с Эрной, могло произойти с каждым из сидящих здесь. В ответ раздалось гудение возмущенных вассалов. Сначала несмелое, потом громкое. Каждый из сидящих считал, что с ним такое произойти никак не могло. Подождав, когда шум достигнет апогея, я крикнул. «Молчать!» Обвел взглядом притихших парней и девушек и тихо стал говорить. «Еще не пропоет петух, как ты, Петр, трижды отречешься от меня», по памяти произнес я слова Иисуса. «Был в одной стране учитель, и его предал ученик, а другой ученик, узнав об этом, сказал, что он-то его не предаст. Учитель посмотрел на него и сказал именно эту фразу, что я вам сейчас произнес. Замолчал, обвел глазами присутствующих. Для чего привел этот пример?» Спросил я тихим скорбным голосом и сам же ответил. «Для того, чтобы вы не зарекались. Каждый из вас слаб и не сможет противостоять искушению врагов. Если не будет готов. Эрна была не готова. Это не ее вина. Это дьявольская хитрость лесных эльфаров, которые использовали запах суккубы, которому противостоять не может никто из людей, эльфаров и демонов. Кто попал под его действие, теряет голову и не способен обуздать свои желания. Ее сначала одурманили, потом опоили». Возвысив голос, закончил. «Внушили, что это я требую убить Ариила, понимаете?» Вновь остановился на лице каждого из присутствующих, всматриваясь в их глаза. «Она думала, что выполняет мой приказ. Я не врал, в тот момент так и было. Прозрение пришло после, как только действие Гияны закончилось. Но влюбленная до безумия, она не стала сокрушаться и считала, что все сделала правильно. Такова логика влюбленной женщины. Она все отдаст и саму жизнь ради того, кого любит. Я вспомнил женщину-следователя прокуратуры, что влюбилась в бандита и хотела помочь ему бежать. Умом это не понять, а сердцем не хочется. Теперь о главном. У меня могущественные враги. Среди них мстительные лесные эльфары, которые хотят мне отомстить за их молодого Покара. Каждый из вас может стать объектом их атаки. Я вас готовил к поединкам, а враг принял образ влюбленного аристократа и соблазнил одну из вас. Кем он придет завтра, я не знаю. Никто не знает, кроме самого врага. Поэтому каждому из вас я даю выбор – остаться со мной и подвергать себе опасности или уйти. Кто уйдет, осуждению не подлежит. Я продам его контракт снова Академии и все. Только с тех самых пор он должен забыть, что существую я и те, кто со мной остается. Не приближаться, не вести разговоры, не пытаться навязать дружбу. Для меня, кто уйдет, умер. Это для нашей и его безопасности. Кто ослушается и попытается сделать то, что я запретил, будут считаться врагами и будут уничтожены. Это все. Вопросов не задавать. Расходитесь по своим комнатам. Завтра вечером сбор здесь, и каждый даст мне ответ. Пораженные и притихшие мои вассалы покидали комнаты. Они под тяжестью моих слов и нелегкого выбора стали даже меньше, как будто из них вынули часть костей. Осталась только Эрна. Она все слышала и хорошо понимала происходящее. «Ты их отпускаешь? А почему не отпустил меня?» Девушка смотрела спокойно, но вопрос, который она мне задала, для нее был важен. Она была не роботом и не зомби, могла думать, рассуждать, сравнивать и оценивать поступки, но не могла предать, обмануть и не повиноваться. Кроме того, в ее ауру я поместил чувство радости от мысли служить мне. Делалось это просто, стоит задуматься о службе, и ее организм выбрасывал небольшую дозу эндорфина. Это уже работа Шизы, которая умела менять химический баланс в организме через воздействие на определенные части мозга.

Но мне было не до того, чтобы успокаивать их расстроенные чувства. Второе. Парни и девушки, ищите себе пару среди своих. Тех, кто здесь сидит. Девушки, кто не найдет себе пару, после выпуска мужей вам найду я и выдам замуж по своей воле. И последнее. Начинаем опять тренировки по новой программе. На этом все. Можете расходиться. С шумом они поднялись и потянулись на выход. Им было что обдумать и обсудить. Последней, как тень, пошла Мэгги. Мэгги, задержись. Она остановилась и оглянулась. Ни слез, ни скорби не было в ее глазах. Только пустота. Присядь. Мягко предложил я ей. Расскажи, кто твой настоящий отец. Мэгги вздрогнула и подняла на меня свои большие миндалевидные глаза. «Откуда вы знаете?» Пораженно произнесла она. «Это не важно, девочка». Присел рядом, взяв доверительно ее руку в свои. «Я хочу о тебе позаботиться, так, как ты этого заслуживаешь». «Мой настоящий отец — граф Шарман Тангарну, наместник провинции Барузан». Совсем тихо прошептала она. «Понятно. У меня есть младший брат Чиридар. Он на 2 года младше меня, но больше меня ростом и в плечах, как настоящий нихеец. Когда ты закончишь академию, его вышвырнут из дома. Так же, как и меня». Я усмехнулся. «Таковы наши священные традиции. Я о нем позабочусь и куплю ему на юге баронство. Крестьяны — все, что нужно. А ты выйдешь за него замуж». «Вы это серьезно?» Она широко раскрыла глаза. «Вполне, Мэгги». «А если он не захочет взять меня в жены? Я же старше его на 3 года. Можно сказать, уже старуха». «А это ты должна постараться ему понравиться. Летом мы поедем к моему отцу в горы. Ты поедешь со мной. Там я вас друг другу представлю». «А какой он?» Ее глаза горели. Румянец снова налил щеки здоровьем и жизнью. «Такой же, как и я, только больше. Мы все похожи.